Мы посидели с ним полчаса, может, чуть больше. Поначалу медики решили продержать его в лазарете никак не меньше недели, но теперь собираются выписать дня через два. Безусловно, его отдадут под суд, но он этого не боялся. На чем они будут строить обвинения? Где свидетели? Вы хоть одного свидетеля когда-нибудь видели? Вот и я не видел. Как только им приходит повестка в суд, они сразу же все забывают. Мы пошли по Чарльз-стрит, двигаясь в сторону Бэк-Бэй. Кредитная карточка жгла Энджи карман. Бонви Тейлору представился редчайший случай пополнить свою кассу. Энджи смерчем пронеслась по магазину, сметая все на своем пути. И когда мы, наконец, покинули разоренные заведения, половина товаров, которыми торговали на первом этаже, лежала у нас в сумках. Вышли мы через задний вход. В середине дня только там и можно поймать такси. Мы стали обсуждать, где нам лучше пообедать. Как вдруг я заметил Роланда. В ленивой позе, перегородив своим огромным телом дорогу, он стоял у входа на эскалатор. Рука его была в гипсе. Один глаз заплыл и не открывался. Зато другой пристально смотрел на нас. Я запустил руку под только что купленную рубашку и схватился за пистолет. Живот он мне холодил, а руку согрел. Роланд освободил проход. «Нам надо поговорить». Я держал руку на пистолете. «Тогда говори», — сказал Энджи. «Давайте пройдемся». Он повернулся и прошел через вращающуюся дверь. «Сам не могу понять, почему мы пошли за ним. Однако пошли. Солнце припекало, было тепло и не слишком влажно. И мы шли по Дартмуту, уходя все дальше и дальше от шикарных отелей и роскошных магазинов, от яппи, попивающих капучино в окружении мнимой цивилизации. Мы перешли Коламбас-авеню и очутились в Саут-Энд. Район подвергся реконструкции. Дома коричневого кирпича смотрелись вполне прилично, но чем дальше мы углублялись в дебри черных кварталов, тем чаще нам подались домишки поскромнее, сюда еще не прорвалась пестрая толпа новоселов, и граница между черными и белыми просматривалась весьма четко. Мы уже приближались к Роксбери, причем никто из нас за все время нашей прогулки не проронил ни слова, но как только мы пересекли границу района, Роланд нарушил молчание. «Хотелось бы поговорить с вами минутку-другую». Я осмотрелся. Бежать было некуда. Надежного укрытия я тоже не заметил. Было немного не по себе, но непонятно почему. Я не ждал от него подвоха. Отчасти потому, что в косынке, поддерживающей его руку, пистолета не было, и это сразу же определил. Но дело было не только в этом. Если я правильно понимал нрав Роланда, он не походил на своего отца. Тот сначала словно гипнотизировал свою жертву, а уж потом убивал. Роланд же посылал противника в могилу без лишних разговоров. Кроме того, я только теперь осознал, до чего же он здоровенный парень. Я впервые увидел его совсем близко, его весь рост, и, можно сказать, испытал чуть ли не благоговейный трепет. Ростом он был 6 футов 4 дюйма, если не больше. Все тело его состояло из сплошных мускулов, упругих, напряженных, готовых к действию. Оказавшись перед ним, я с своими 6 футами почувствовал себя жалким лилипутом. Остановились мы на пустыре. Некогда здесь была пашня, превратившаяся теперь в поросшие сорной травой и закиданная битым кирпичом и осколками шлакоблоков дикое место, которому большим бизнесом уготована была судьба стройплощадки. И протянут застройщики свои загребущие руки еще дальше, оттесняя Роксбери и на запад, и на восток. Все это кончится тем, что превратится Роксбери в новый Саут-Энд. Весьма приличный район, с кучей ресторанчиков, где приличному человеку можно посидеть и выпить стаканчик-другой спиртного под звуки музыки в стиле андеграунд. Жители этого района заставят переселиться либо на запад, либо на восток от родных кварталов, а политики будут перерезать ленточки, пожимать руки подрядчикам, не уставая говорить о прогрессе, с гордостью приводить цифры, свидетельствующие о снижении преступности в районе новостроек, игнорируя при этом очевидный факт, что там, куда будут переселены здешние жители, преступность резко возрастет.